И ныне в храме усыпальницы на ежедневных молитвах постоянно собираются паломники с разных концов мира. Автору этих строк вспоминается, как пришлось сопровождать на Карповку группу греческих паломников с их пастырями, как благоговейно они прикладывались к гробнице, как вдохновенно рассказывал им старец Иосиф из Ватопедского монастыря, их сопровождавший, о том, что людям с чистым сердцем не раз Господь открывал духовное зрение, и они видели самого отца Иоанна, присутствовавшего здесь, у своей гробницы, и внимательно выслушивавшего все просьбы богомольцев. Потом греческие паломники рассказали, что у них в стране очень почитают всероссийского батюшку. Его знаменитая книга «Моя жизнь во Христе» переведена на греческий язык и давно уже стала любимым чтением для православных. В монастыре ведется летопись чудесных событий, исцелений, помощи в житейских нуждах. Мы процитируем несколько историй, которые вошли не только в изданные монастырем книги, но даже в церковный календарь на 1996 год. В 1992 году в семью военного музыканта Григория Андреевича Василевского пришла беда. У его 9-летнего сына Сережи была обнаружена опухоль головного мозга. Врачи не давали никакой надежды, даже при хирургическом вмешательстве. Семья была практически неверующая. Жили они в далеком северном поселке Печенга, в 160 километрах от Мурманска. И вот, приехав в Мурманск, в храме от местного батюшки, они услышали, что нужно ехать в Иоанновский монастырь в Петербург и просить помощи у святого праведника Иоанна Кронштадтского. И вот они в монастыре на Карповке. Сколько покаянных слез было пролито у гробницы чудотворца Иоанна Кронштадтского. Позже мама Сережи рассказывала: «Однажды ночью мне приснился седой старец. Я стояла с Сережей и плакала, просила его, чтобы он исцелил моего сына. Он долго слушал меня, и я очень боялась, что он откажет мне. Но он встал, подошел к Сереже и стал что-то говорить и гладить его по головке. Что он говорил, я не слышала. Но проснулась я впервые за 2 месяца очень счастливой и радостной. И почему-то я в душе уже точно знала, что Сережа будет здоров». Через 2 месяца ребенка направили на повторную томографию мозга. Опухоли не было. Мы не можем пересказать все случаи исцелений по молитвам всероссийскому батюшке. Вы сами можете прочесть о них в уже названных книгах, продающихся в книжной лавке в монастыре. Отметим только, что помогают не только молитвы непосредственно у гробницы на Карповке, но и великой исцеляющей силой по вере просящих обладает маслица из лампадки. Вот рассказ об одном из чудес такого рода. Умирал от сильных ожогов в сентябре 1993 года отрок Виктор. Ребенку сделали 4 пересадки кожи, но приживление шло очень плохо, а раны не затягивались. Витю стали смазывать освященным маслом от гробницы святого праведника Иоанна Кронштадтского, и произошло чудо. Кожа стала интенсивно приживаться, а через неделю после помазания раны полностью зажили. В том же издании приводятся случаи исцелений от бронхиальной астмы, экземы, болезни суставов, болезни носоглотки, пареза. Есть свидетельства даже о случае возвращения жизни уже переставший дышать на операционном столе больной. Дивны дела твои, Господи!